Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы снова с вами. Снова излагаем важные события библейской истории. Раньше мы уже сказали, что выход Авраама с отцом, женой и племянником Лотом из Ура Халдейского хронологически относится к 2000 году до Рождества Христова. Другие даты 70 толковников Ветхого Завета иногда несколько разнятся с мнением историков, но однако это не делает библейских событий маловажными. В Харане Авраам задержался до смерти отца, а потом снова услышал голос Божий идти дальше. Он послушно пошел, не зная, куда идет, но Господь все знал и предвидел наперед. Дать землю обетованную, ханаанскую, его потомкам Израилю. Даже и события наших дней свидетельствуют об этом. Аврааму было 75 лет, когда он оставил Харан и двинулся дальше. Замечательная черта характера и веры Авраама была, что он всегда ставил жертвенник живому Богу, когда приходил на новое место и некоторое время там жил. Свидетельствует об этом Бытие, 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему я отдам землю сию». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему». По причине голода Авраам пошел в Египет. Здесь произошло духовное ослабление веры мужа Божия, когда он скрыл от египтян и от фараона, что Сара является его женой, сказав, что это его сестра. А она была весьма красива. И хотя она жила во дворце, но фараон не овладел ею как женою. Бог остановил его, поразив тяжкими ударами, сущность которых не открыта нам. Но милость Божия ошибку Авраама покрыла, и с честью египтяне его отправили дальше. Так бывает и с верующими во все дни. Господь восстанавливает чад своих и благословляет их. Бытие 12 глава с 10 по 20 стих. Авраам совершал путь и снова пришел в Ифиль, где раньше поставил жертвенник Господу. Там опять он призвал имя Господа. 13 глава, 4 стих. Авраам уповал на Господа, верил в завет с ним и его обещание. Во время дней Соломона эта вся земля обетованная была временно под владением потомков Авраама. Но полное исполнение этого завета совершается, когда Господь Иисус Христос, прославленный воцарится в Иерусалиме, а Израиль исполнит заповеди вечного Бога, примет в сердце Искупителя Мессию своего, завет с Ноем и Авраамом имел характер благословений. Бог сказал, что больше потопа не будет, а от Авраама произошел народ особенный, носитель веры в единого живого Бога и Спасителя. Рассеяние людей от Вавилонской башни естественно привело племена и позже народы к столкновениям военного характера из-за обладания лучшей территории. И вообще вражда и ненависть возникала и по другим причинам. Пролитие человеческой крови началось актом Каина, когда он по зависти убил своего родного, единственного брата. Человек стал проявлять свою гордость, алчность, обогащение, расширение территории своих владений. Войны стали обычным печальным явлением. Посему 14 глава Бытия открывает нам первый конфликт такого рода, когда цари или владыки городов и окружности их, Содома, Гоморры, Адмы и Белы, соединились для войны с царем Кедор-Ла-Амером, Амрафелом, царем Синаарским и другими с ними. Видимо, что Нимрод оставался в Синааре у незаконной башни, когда другие потомки Хама, Ханаана, пошли в другие места. Теперь им пришлось встретиться в войне с преемниками сильного Нимрона. Содомский царь и остальные с ними были под проклятием, которое пало от Ноя на Ханаана, сына Хамова, который, вероятно, не был лучше своего отца. Бытие 9 глава, 25 стих. Теперь эти цари пришли уничтожить хананеев. Конфедерация царей, воевавших с управителями Содома, Гоморры и других, пришла с востока. Они быстро победили Содом и Гоморру и с добычей взяли в плен Лота и все его имущество. Общая история свидетельствует, что войны в тот период человечества были обычным и частым явлением. Цари Содома и Гоморры бежали в горы и там укрывались. Господь Бог не велел людям воевать. Но в завете с Авраамом сказано, что проливающий человеческую кровь подлежит тому же, 9 глава 6 стих. Возмездие от врагов его придет за ним. Мы видим в Бытие 14 главе 2 стихе, что пять князей, Содомский и другие с ним, были в порабощении Кедор-Ла-Амера, в его сообщников 12 лет, но потом возмутились. Итак, эти цари двинулись на Содом, победили его. Лот оказался несчастным и невинным пленником. Сказано, что он жил в Содоме. В это время культура уже значительно возросла. Даже некоторые стандарты справедливости были высокие. Но это не исходило из духовного мира людей, верующих в живого Бога. Поэтому жестокость, разрушение, отсутствие милосердия были очевидны. Борьба была постоянной. Только те из имен поколения Хамова упоминаются в Библии, которые соприкасаются с судьбой Израиля. В данном случае встречаем некоторые имена. В эту неожиданную войну вовлекается Авраам и его верные слуги. Услышав о судьбе Лота, он вооружил их и погнался за Кедор-Ла-Амером. Книга Иова, многострадального, который, вероятно, жил в времена патриархов, проливает свет на положение людей, о чем мы говорили раньше. Многие исследователи Библии приходят к заключению, что его книга является предшествующей Пятикнижию Моисея, так как в ней не упоминается о Синайском законе или о событиях, связанных с исходом из плена египетского. Но вернемся к Аврааму и его военному участию против Кедор-Ла-Амера ради Лота, племянника своего и всех пленников с ним. Поразительно, как такой спокойный муж веры и миролюбия вдруг оказался могущественным полководством с такой небольшой сравнительно группой слуг. Несомненно, Бог милосердный, оказал милосердие к нему, потому что Авраам не искал ничего для себя, не имел жадности овладеть или царствовать над этими землями. Все это было у него на сердце. Это спасти Лота и семью его со всеми слугами и имуществом. Авраам со своими 318 вооруженными слугами смело выступил против противников, вошел с ними в контакт и нанес им, по-видимому, быстрое поражение и погнался за ними до Дана. Ночью разделивший свой отряд пополам, он попал и напал на Кедорлаомера и людей его внезапно. У поселения Хова он разбил их и счастливо освободил Лота, семью его и семьи слуг его со всем имуществом. Это было неподалеку от Дамаска. Некоторые историки считают, что это было маленькое нашествие, что конфедерация Кедорлаомера была только сообщением шайки разбойников. Но в сущности дело обстоит не так. Археологические раскопки последних времен подтверждают, что в те времена были сильные крепости. Города, упомянутые здесь, были укрепленными, и, следовательно, война была настоящая. Однако милость Господня, который имел Авраама в виду для дальнейшего утверждения своего плана, что от него произойдет Израиль, пророки и Спаситель, Искупитель от греха, Господь Иисус Христос, Бог даровал победу Аврааму и во свидетельство духовно своему Лоту, дабы укрепить его веру в живого Бога, какая радость совершилась, когда семья Лота и все пленники оказались освобожденными. Аминь.